Глава 17. Кристалл походил на рубин, такой же блестящий, красный, сияющий. Я покатал его в ладонях. Этот камушек самого низкого уровня А, но я чувствую исходящую от него силу. Вот такие драгоценные камушки нужно было поглощать для перехода с низкого ранга на высокий. За рубинами шли аметисты, камни Б уровня. Аквамарин, В уровень, ну и так далее. Сейчас я фактически был безранговым. У Марка Ломоносова открылся магический дар, но так и остался в зародыше. Я сконцентрировался и представил, как энергия рубина перетекает в мое тело, струится по венам и достигает магического ядра. Я читал, что в первый раз это всегда неприятно. И действительно, мое магическое ядро было словно покрыто коростой, которую энергия из кристалла усиленно пробивала. От макушки до пяток меня прошило легким разрядом тока. Тысячи иголочек начали колоть мышцы, внутренности сжались. Секунда, вторая, и меня отпустило. Самочувствие резко улучшилось. «Что же изменилось?» — пробормотал я и попробовал сотворить простейшее заклинание. Вызвал тень, отщипнул от нее кусочек черного тумана и выстрелил в дерево. Все это у меня получилось проделать без каких-либо проблем. Я легко подключился к магическим частотам этого мира и не потратил на это ни одной тени. Судя по ощущениям, одного рубина хватит на пару боев или сильных заклинаний, а потом придется пополнять запас. А ранг мой как был нулевым, так и остался. Ни на миллиметр вверх не сдвинулся. То есть мне нужно будет поглощать двойную дозу камушков, чтобы копить энергию и поднимать ранг. С этим разобрались. Теперь можно и узнать, что такое арена. Интернет подтвердил мои догадки. Это место проведения гладиаторских боев. Любой желающий мог и поучаствовать, и посмотреть. На подобных аренах крутились огромные деньги. Организаторы устраивали красочные и кровавые шоу. Зазывали людей и раскручивали их на ставки. Отличный способ подзаработать. Кто поставит на никчемного обедневшего аристократа с подпорченной репутацией? Только идиот. Или человек, который уверен в его победе. Например, он сам. Я расплылся в улыбке и поднялся. На арене проводились и магические бои, и обычные. На кулаках, мечах, копьях, пистолетах. Да на чем угодно. О, я знаю, как впечатлить публику. Никакой магии, сканирования не в счет. Теперь мне хватит энергии, чтобы восстановиться после использования этой способности. Выиграю один бой, заинтригую зрителей и заработаю денег. Выжду время, за которое как раз посещу какой-нибудь данж. Убью монстра, поглощу кристалл и... пойду на второй круг. Но в следующий раз, когда я соберусь выйти на арену, люди придут смотреть именно на меня. И делать ставки на мой поединок. Была лишь одна проблема. Аристократы не выходили на арену, они выпускали вместо себя своих слуг. Сражались только простолюдины. Но косые взгляды я уж как-нибудь потерплю. До московской арены я прошелся пешочком. Заглянул в кассу и спросил у миловидной женщины, продававшей билеты. «А где можно записаться в качестве участника?» Она скорчила суровую мину, покачала головой и, высунувшись из окошка, ткнула в настенный стенд. И все это без единого слова. Удивительно, что глаза не закатила. Я мысленно посмеялся над грозной дамой и вчитался в объявление на стенде. Одно из них гласило. «Все желающие показать свою удаль на московской арене должны подойти в 23-й кабинет и оставить заявку у Г.В. Ершова». Бои проходят с 22:00 вечера до 2:00 утра следующего дня. Если вы запишетесь до 20:00 вечера, то вас внесут в расписание в этот же день. Если позже, то в следующий. Ниже была приписка, сделанная от руки. Страховка за смерть на арене не выплачивается. Над кассой висели часы, и они показывали 15 минут восьмого. Удачно я зашел. Есть шанс не вылететь из гостиницы. 23-й кабинет находился на втором этаже, и я, взбежав по лестнице, громко постучал в железную дверь с золотым номерком. «Входите!» — проорали мне с той стороны. В комнате висел дым коромыслом. За массивным дубовым столом сидел карлик. Он слушал Чайковского и курил трубку. «Чего тебе?» — бросил он, выпуская облачко дыма. «Записаться на бой?» «Изящный способ самоубийства», — развеселился он. «Малец, тебе сколько лет? Ты хотя бы знаешь, как сложно вести этот бизнес? Я не могу выпускать на арену бойца, который скопытится через 5 секунд. Да меня зрители на виллу посадят». «Даже если он аристократ», — я вскинул брови, отодвинул стул для посетителей и уселся. «Мне кажется, интерес к арене, на которую впервые за всю историю Российской империи вышел аристократ, стремительно возрастет. Временно, конечно, однако умный делец...» «Ты что ли аристократ? Хотя да, есть в тебе что-то такое аристократическое. Породой называется, да? И ты, значит, хочешь записаться на магический бой? Как же у тебя все просто?» Он осуждающе цокнул языком. «Ты хотя бы знаешь, как сложно вести этот бизнес. Да с обученным магией-аристократом ни один боец не согласится выйти. Вашу породу всяким штучкам-дрючкам учат. А если ты и не обучен, то кому потом захочется с твоими родителями объясняться?» «Мои родители умерли, а я не обучался магии, да и вообще-то собирался записаться на рукопашный бой». «Все-таки самоубийца», — вздохнул карлик и завел свою шарманку по новой. «Ты хотя бы знаешь, как сложно вести этот...» «Догадываюсь», — перебил я его. «А еще догадываюсь, что вы набиваете себе цену. Если откажетесь от моего предложения, то я пойду в более гостеприимное место. В конце-то концов, Москва не единственный город с ареной в Российской империи». «Да что с тобой будешь делать? Тьфу!» Он вытащил из верхнего ящика стола толстенную книгу, открыл на последних страницах и приказал. «Говори имя, фамилию, отчество». «Марк Игоревич Ломоносов». «За бой получишь 150 рублей», — начал он, но я его быстро перебил. 2000 рублей», — твердо произнес я. «И да, я уже знаю средние расценки, так что вам нет смысла пытаться торговаться». «Губа не треснет». «Вы эту сумму с лихвой окупите. Да и к тому же, если я погибну, то вам никому не придется платить». Карлик задумался, постучал пальцем по столу и в итоге согласился. «Ну хорошо, по рукам. Выйдешь на арену ровно в полночь. Это у нас знаковое время. Первыми проходят новички и заканчивают программу старички, а в середине мы обычно ставим самый впечатляющий бой. Сегодня это время пустовало, так что тебе повезло. Отхватишь смачный кусок зрительского внимания. Можешь пока пойти прошвырнуться городом, полюбоваться в последний раз, но чтобы в 11 часов был здесь. В моем кабинете, в смысле. Я тебе форму выдам, оружие. А, точно, еще». Напоследок я уточнил. «А на себя ставить можно?» «Куда тебе? Выигрыш в могилу заберешь?» — ухмыльнулся карлик. «Ну, вообще-то да, можно. Кстати, нужно согнать на тебя побольше народа. Может, нанять зазывал или пустить сообщение по радио?» Оставив его размышлять над организацией поединка, я спустился на первый этаж и снова наведался в кассу, где поставил все деньги, оставшиеся с браслета, на то, что выиграю бой. До 11 оставалось 3 часа, и я решил закрыть гештальт, принести таки жертвоприношение моей богине Марине. И вот здесь, изучив вопрос поподробнее, я здорово повеселился. Оказалось, что приносить жертву богам можно зеленкой. Той самой зеленкой, которая выпала из одноглазого лиха, куском зеленой слизи слайма. Вот почему жрец Сварожича обалдел, когда я притащил в его храм живого петуха. Его поведение это не оправдывало, но хотя бы становилась понятнее неадекватная реакция. Я негромко рассмеялся, напугав случайного прохожего. Наверное, подумал, что я псих. Но это действительно было забавно. Марина, видимо, очень давно сидит в изнанке, поэтому и говорила о жертвоприношениях, как, ну, о жертвоприношениях. И мы, наверное, неправильно друг друга поняли. Как выяснилось, такие обряды уже 100 лет как отменили. Случайно обнаружили, что зеленка приносит точно такой же эффект, как и труп монстра. Единственный минус – зеленка выпадала рандомно. Из некоторых тварей могло появиться 2 или 3 зеленки, а из других – ни одной. И это не зависело от уровня монстра, в отличие от кристаллов, которые выпадали тем мощнее, чем сильнее было порождение данжа. Храм Сварожича находился ближе всего к арене, поэтому я решил посетить его еще раз. Заодно и проверю. Уволили сумасшедшего жреца или ему просто простили избиение аристократа. Дверь в серую двухэтажку с табличкой «Обитель Сварожича» была приоткрыта. Из нее бил мягкий теплый свет. Я зашел внутрь и улыбнулся знакомой девушке за ресепшеном. Все тот же черный пиджак, заколотые строгую гульку волосы и озабоченно поджатые губы. Она меня тоже узнала и заметно напряглась. «Вы писать жалобу?» — спросила она. «Нет, я пообщаться со своим богом». Девушка с облегчением выдохнула и едва заметно приподняла уголки губ. «Как и хотели без жреца», — уточнила она. «Просто если со жрецом, то не получится еще недели две. Нашего-то временно отстранили и устроили служебную проверку, а нового обычно долго ищут, так быстро замену не пришлют». «А что случилось?» — притворился удивленным я. «Да все к этому и шло», — поморщилась девушка. Ее явно потянуло на откровение, или просто захотелось пожаловаться на начальника-идиота. «Жрец — очень престижная профессия, поэтому у многих, как бы это сказать, башню сносит от чувства собственной значимости. Вот наш был одним из таких товарищей, но вчера прям переборщил, целого аристократа ударил. Его быстренько сместили с поста, и слухи об этом моментально разлетелись. Так вы не представляете, что началось? Народ толпой повалил жалобы писать». «А чего раньше не валили?» «Так обычные же люди без рода за спиной. Таким с жрецами лучше не связываться. А вот аристократ, можно сказать, открыл всем дорогу». Она замолкла, заметно смутившись. «Ой, простите мою болтовню, давайте я вас провожу в обрядовый зал». «Буду благодарен». Все тот же коридор и арочный проход, закрытый шторой. Девушка кратко меня проинструктировала и, поклонившись, ушла, а я шагнул внутрь. Охраны сегодня не было. Только я и квадратный каменный алтарь. Я положил на него зеленку, прижал ладонью к холодному камню и произнес, как того требовал ритуал. «Великая богиня Марена, покровительница моего рода, я приношу тебе жертву и прошу благословения для себя, своих предков и своих потомков. Прими же его и подай знак, понравилось ли тебе мое подношение». Пару мгновений ничего не происходило. А потом я почувствовал, как с изнанки ко мне тянутся тонкие энергетические струи. Они пробивались словно на ощупь, прокладывая новый путь. Воздух над алтарем задрожал, в обрядовом зале посветлело, и, наконец, передо мной постепенно соткался образ Марены. Сперва он был полупрозрачным, но потом полностью материализовался. Прекрасная богиня уперла кулачки в бока и, грозно нахмурившись, произнесла: «Ну и долго же ты!»